В изложении мисс Марпл было что-то завораживающее. Она говорила с такой уверенностью, что оба мы чувствовали, преступление было совершено именно так, а не иначе. «А выстрел, который донесся из лесу?» — спросил я. «Это и есть то случайное совпадение, о котором вы упоминали раньше?» «О, нет! Что вы, нет!» Мисс Марпл решительно помотала головой. «Это было вовсе не случайное совпадение. Ничего похожего. Было совершенно необходимо, чтобы люди слышали выстрел. Иначе трудно было бы отвести подозрение от миссис Прутеру. Как мистер Реддинг это подстроил, мне не совсем ясно. Но я поняла, что пикриновая кислота взрывается, когда на нее падает что-то тяжелое. А вы ведь припоминаете, дорогой викарий, что встретили мистера Реддинга с большим камнем в руках. Как раз в том самом месте, где потом подобрали кристалл. Джентльмены выдумывают такие хитроумные приспособления. Подвесить камень над кристаллами, подвести Бигфорда в шнур или запал, если я не спутала. В общем, нечто, что будет тлеть минут 20. Так что взрыв прозвучит примерно в 18:30, когда они с миссис Протеро выйдут из мастерской и будут у всех на виду. Надежное приспособление. На этом месте потом окажется большой булыжник, и больше ничего. Но он позаботился и камень убрать, когда вы на него вышли. «Я думаю, вы правы», — воскликнул я, вспомнив, как вздрогнул от неожиданности Лоуренс Реддинг, увидев меня перед собой. Тогда я ничего не заподозрил, но теперь... Мисс Марпл, казалось, читала мои мысли. Она многозначительно кивнула. «Да», — сказала она. «Для него это была пренеприятная встреча в самый неподходящий момент. Но он отлично вывернулся, сделал вид, что несет мне камень для японского садика. Только вот...» Мисс Марпл вдруг заговорила с особенным нажимом. «Камень был совершенно неподходящий для моего японского садика. И это навело меня на след». Полковник Мельчит, просидевший все это время словно в трансе, проявил признаки жизни. Фыркнув раз-другой носом и растерянно высморкавшись, он заявил: «Ну, я вам скажу. Это уж, честное слово...» На более определенное высказывание он не отважился. Мне кажется, что и его, как и меня, подавила логическая безупречность умозаключений мисс Марпл. Но в данный момент он не хотел в этом признаваться.